но которую клевета, наглость и злоба против совести и человечества исторгнуть покушались. Неоцененным монарших ваших щедрот залогом, который с несказанным чувствованием моего сердца сподобихся, прияти на главу мою, покрыся и отъяся, поношение мое в человецах. Что ж, воздам тебе, правосуднейшая в свете монархиня, талика попечительному о спасении моем Господеви. Истощение всей, дарованной мне вашим высокомонаршим великодушием жизни, возблагодарение не давлеет. Разве до последнего моего издыхания вышнего молить не перестану день и ночь, да сохрани дрожайшую жизнь вашу за толь сердобольное сохранение моей до позднейших человеку возможных лет. Да не спошлет с высоты святые своей на венценосную главу вашу вся благословение, коими древле благословен был Соломон. Крепкая десница Господа сил да отвращает во вся дни живота от превожделенного здравия вашего недуги, от неусыпных трудов утомления, от возрастающей и процветающей славы зависть и злобу. Да будет дом, держава и престол ваш, яко дни неба. Таковым моим усердствованием и всеподданнической верностью, пока дух во мне пребудет, есмь вашего императорского величества, всеподданнейший раб и богомолец, смиренный Вениамин, митрополит Казанский. Едва умолкла пальба, он поднял чудотворные иконы, и, несмотря на нестерпимый зной пожара и на падающие бревна, со всем бывшим при нем духовенством, сопровождаемый народом, обошел снутри крепость при молебном пении. К вечеру буря утихла, и ветер обратился в противную сторону. Настала ночь, ужасная для жителей. Казань, обращенная в груды горящих углей, дымилась и рдела во мраке. Никто не спал. С рассветом жители спешили взойти на крепостные стены и устремили взоры в ту сторону, откуда ожидали нового приступа. Но вместо пугачевских полчищ с изумлением увидели гусаров Михельсона, скачущих в город с офицером, посланным от него к губернатору. Никто не знал, что уже накануне Михельсон в 7 верстах от города имел жаркое дело с Пугачевым и что мятежники отступили в беспорядке. Мы оставили Михельсона неутомимо, преследующим опрометчивое стремление Пугачева. В Уфе оставил он своих больных и раненых, взял с собой майора Дуве и 21 июня находился в Бурнове в нескольких верстах от Бирска. Мост, сожженный Якубовичем, был опять наведен мятежниками. Около 3000 вышли навстречу Михельсону. Он их разбил и отрядил Дуве противу шайки башкирцев, находившихся не в дальнем расстоянии. Дуве их рассеял. Михельсон пошел на Осу и 27 июня, разбив по дороге толпу башкирцев и татар, узнал от них о взятии Осы и о переправе Пугачева через Каму. Михельсон пошел по его следам. На Каме не было ни мостов, ни лодок. Конница переправилась вплавь, пехота на плотах. Михельсон, оставив Пугачева в Праве, пошел прямо на Казань и 11 июля вечером был уже в 50 верстах от нее. Ночью отряд его тронулся с места. Поутру в 45 верстах от Казани услышал пушечную пальбу. К полудню густой багровый дым возвестил ему о жребии города. Полдневный жар и усталость отряда заставили Михельсона остановиться на 1 час. Между тем узнал он, что недалеко находилась толпа мятежников. Михельсон на них напал и взял 400 в плен. Остальные бежали к Казани и известили Пугачева о приближении неприятеля. Тогда-то Пугачев, опасаясь нечаянного нападения, отступил от крепости и приказал своим скорее выбираться из города, а сам, заняв выгодное местоположение, выстроился близ Царицына в 7 верстах от Казани. Михельсон, получив о том донесение, пустился через лес одной колонною и, вышед в поле, увидел перед собою мятежников, стоящих в боевом порядке. Михельсон отрядил Харина противу их левого крыла. Дуве противу правого, а сам пошел прямо на главную неприятельскую батарею. Пугачев, ободренный победою, и усилий с захваченными пушками, встретил нападение сильным огнем. Перед батареей простиралось болото, через которое Михельсон должен был перейти, между тем, как Харин и Дуве старались обойти неприятеля. Михельсон взял батарею. Дуве на правом фланге отбил также две пушки. Мятежники, разделясь на две кучи, пошли одни навстречу Харину и, остановясь в теснине за рвом, поставили батареи и открыли огонь. Другие старались заехать в тыл отряду. Михельсон, оставив Дуве, пошел на подкрепление Харина, проходившего через овраг под неприятельскими ядрами. Наконец, после 5 часов упорного сражения, Пугачев был разбит и бежал, потеряв 800 человек убитыми и 180 взятыми в плен.